Человек спасает собаку, собака спасает человека. Человек по имени Майкл Босх из Сан-Рафаэля, штат Калифорния, взял из приюта спаниеля по кличке Хани. Хани не пришлось долго ждать случая отплатить своему хозяину за доброту. 2 недели спустя машина мистера Босха упала в 1,5-метровый кювет в безлюдном месте и перевернулась. Машина приземлилась на крышу. Выход для мистера Босха, которому было 63 года, оказался заблокированным. Однако ему удалось открыть дверцу, что позволило выпустить Хани наружу. Собака пробежала 0,5 мили до ближайшего дома и привела к машине спасителей.